Глава вторая. Финал многолетней ненависти. Третья попытка Ацева не отличалась особым изяществом, ведь его замысел мне был понятен с самого начала. А именно, старый сотник буквально жаждал забрать артефакты со своего первого тела. И думается мне, что их стоимость должна перевалить за 500 000 ОС. А значит, и попыток вернуть это богатство он не прекратит предпринимать. Очевидно, руководствуется сейчас Ацев не гордостью или желанием мне что-то доказать, как я подумал изначально, а всего-навсего меркантильной стороной вопроса, не желая терять невероятно ценное имущество. Потому-то он до сих пор и не сбежал. В этот раз Ацев попытался достать меня дистанционными атаками и лишить запаса энергии. Вот только его ледяные заклятия были слишком медленными, а заклинания молнии не отличались у этого сотника высоким уровнем и, как итог, эффективностью. Как минимум против меня. Поэтому 5 разрядов электричества, которые я таки принял на малую пелену мрака, не потратили в процессе и 500 единиц маны из моего источника. Разумеется, все это было лишь отвлекающим маневром. Ацев попросту тянул время, постоянно перемещаясь с помощью блинка на сотню шагов, при этом выбирая, казалось, случайные направления. Я же в ответ только и успевал бить заклинанием «Грозовой раскат» и перемещаясь вслед за ним. Но Ацев в этот раз грандиозно ошибся. Может, он рассчитывал, что я не помню форму гектограммы, которая предзнаменовала активацию очень могущественного навыка — ледяные оковы Хетта, вырваться из которых, возможно, мне и не удалось бы, так и замерев беспомощно в воздухе, не имея возможности воспользоваться вообще никакими навыками. И не факт, что рывок сквозь багровый туман мне здесь смог бы помочь. Очень уж могучи все эти навыки, требующие для активации внешних атрибутов и долгой подготовки, иногда совершенно не соотносясь со своим рангом. А может, других козырей у Ацева в рукаве больше и не осталось? Именно таких, чтобы противостоять существу моего уровня могущества? Ведь школа бесконечного отчаяния глубин Тхала в сочетании с темницей последней воли и возможности багрового охотника, при условии, что нужное количество энергии у меня есть в резерве, выводила мою мощь на недоступный доселе уровень. Хотя, если учесть, что Ацев в любой момент мог сбежать, то в моих возможностях просматривается очень большая брешь, которую пока мне нечем было прикрыть. Так что назвать этот бой с Ацевом победой все равно нельзя. Тут максимум подошла бы фраза «взял вверх». Ну и выгодно это было для меня, что ж там говорить. Ведь заполучить 10 редких артефактов, которые, в отличие от технодоспеха, вообще не пострадали от соприкосновения со скверной, было невероятно выгодно. И при прочих равных эти трофеи добыты мной в честном бою, и я имею на них все права. Но об этом я раздумывал уже во время перемещения к предпоследней точке, необходимой для активации гектограммы. И, как я и думал, старый сотник не удивился. Разочаровался в себе и своих возможностях, скорее всего, да. Ведь только появившись из очередного блинка и материализовав тело, он был рассечен моим клинком. Но, как и прежде, осушить его не удалось. Хотя, если учесть, что Ацев предвидел мой удар и смог, пусть и частично, но увернуться и спасти свою голову и сердце, то ожидать его очередного перерождения не стоило, как, впрочем, и получение ОС с его тела. «Вот же настырное отродье бездны попалось!» Зло прошипел Ацев, исчезая, используя в очередной раз блинк. Как он остался в сознании с раной через все тело, почти разделившей его пополам? «Ты не заберешь свои тела!» Надменно произнес я, кровожадно оскалив клыки, при этом следя за наполовину закончившимся временем действия навыка «Последний рывок отчаяния». «Они пригодятся мне для ритуала крови. Думаю, эффект тебе понравится. когда тебя начнут выслеживать в мирах порождения хаоса. Или ты думаешь, я просто так не заблокировал пространство и позволил тебе меня развлечь? Ацеф хотел было что-то сказать, но лишь проскрежетал зубами, казалось, в отчаянии. В следующий же миг, когда я появился позади его тела в попытке совершить еще один удар, старый сотник тут же исчез, воспользовавшись навыком побега и решив больше не испытывать судьбу, ведь он и так поставил себя в невероятно сложную и опасную ситуацию. Так это даже при том, какие он сейчас понес финансовые потери. Вот только и я не мог его так просто отпустить из-за того, что даже несмотря на тот факт, что старакам удалось все вопросы на ближайшее будущее разрешить, но Ацеф, скорее всего, донесет полученную обо мне информацию старшему жрецу нашей провинции в городе Когтезарима. Пусть и доказать ему что-то будет очень сложно. Так что, обдумывая план дальнейших действий, я совершил еще один рывок, забрасывая тела Ацева, пусть и кусками, в свою бездонную сумку. Лишь затем, вновь активировав невидимость, шагнул вслед за Ацевом. Ведь след оставить на его еще живом теле я не забыл. Да, это может быть ловушка, но при этом лучшего варианта его уничтожить может и не подвернуться в ближайшие несколько часов, когда у старого сотника главные сдерживающие навыки находятся в откате, да и энергии в его распоряжении сейчас очень мало, что тоже играло мне на руку. К тому же, не думаю, что старый сотник будет долго откладывать возможность донести столь важную информацию обо мне и тысячнику, и старшему жрецу. Тут вот к кому Ацеф обратиться первому — очень сложный вопрос. Но, конечно, многое зависит от того, куда именно решил переместиться этот хитрый сотник. Всего спустя 5 ударов сердца я все же последовал за ним. Шаг. Вроде бы, с одной стороны, мне повезло. Все-таки Ацеф не переместился на территорию города Когтезарима. А значит, и тревогу никто поднимать не стал, ввиду обнаружения демонической твари массивом. Вот только ожидать, что в дорого обставленной гостиной, по всей видимости, личного особняка Ацева будет находиться и Тарак, я точно не мог. Хотя с полной уверенностью определить, где именно сейчас нахожусь, было невозможно. Да и Тарак это был на самом деле, или лишь его очень достоверная проекция, сказать крайне сложно, потому как искру души я не ощущал. «Что ты несешь? Какие еще демоны? Какие отродья бездны?» Зло произнес Тарак в тот миг, как я появился. «Он демон, господин Тарак! Я готов подтвердить эти слова хоть перед самим лордом!» Вот только Тарак больше не слушал Ацева, который стоял в наброшенном на плече халате, весь максимально занятый, усиленно регенерируя свои раны. Потому как Тысячник сейчас смотрел прямо на меня, невзирая на активированный мной полог невидимости. «Я много что хотел сделать. Скорее всего, даже атаковать Тарака. Ведь такой возможности, когда рядом с ним не будет телохранителей лорда, в принципе, не могло более представиться. Ведь, по всей видимости, это помещение принадлежало не Ацеву, а как раз нашему Тысячнику, и старый сотник решил искать защиты именно у него. А может, не защиты, а наоборот, кары на мою голову». Но это были лишь мои догадки, которые пролетели во втором сознании за доли мгновения. Ну так вот, копье Тхала я даже успел напитать все оставшиеся энергии эманации тьмы почти 600 единицами. Хорошо, хоть и маны для хорошего удара у меня пока было еще достаточно, более чем 10 000 единиц. Но, к сожалению, Тарак не дал мне сделать ничего из этого. Он как-то уловил мои воинственные, или лучше сказать, агрессивные помыслы. Да и уровень угрозы, исходящий от меня, он тоже оценил, по всей видимости, мгновенно. Удивив даже меня с моим-то уровнем восприятия в данный момент. Но было похоже, что Тарак сейчас не столько быстро воспринимает окружающий нас мир, сколько действует по давно отлаженной схеме, грамотно оперируя полученными данными, пусть и косвенными. Что-то вроде моего чувства опасности, только более продвинутого и развитого, подсказало ему, что угроза, исходящая от меня, имеет вполне реальные шансы пусть и не убить, но нанести реальный вред. Возможно, не его жизни, но ущерб имуществу, экипировке или запасам энергии. Ведь в определенных ситуациях просаженные щиты — это лишь преддверие нападения действительно могущественного противника, который, к примеру, будет атаковать не физически, а пытаясь захватить разум жертвы. Но все эти мысли, или лучше сказать, предположения, пролетели в моих сознаниях всего за долю мгновения, потому что Тысячнику, в отличие от Морока, в котором мне даже удалось сразить продвинутого дроида и поговорить с Тараком, в действительности нужно было произнести одну единственную фразу, чтобы нейтрализовать всю ту мощь, которую мне удалось раздобыть за последний год. Для меня же и отключение невидимости, и активация защитного барьера экзокостюма ничего в этом плане не изменили. Да и опасности я не ощутил. Просто раз — и все. Редкие, по-настоящему могущественные навыки Сиранга выгодно отличали Тысячника от всего лишь сотников, как, впрочем, и от меня. Сразу же уровни, характеристики в один миг переставали играть хоть сколько-нибудь важную роль. Да, ограничений у подобных навыков было множество, начиная от непомерно высокого расхода маны и заканчивая длительным временем отката, доходящим до нескольких недель. Впрочем, лично для меня это было уже неважно. Ведь в один миг мана вокруг меня попросту исчезла. И не просто лишь в окружающем пространстве, но и в моих накопителях, что привело к отключению защитного барьера. Очень редкий и могущественный навык, отрицающий поле магии. Вот только подумать о возможных контрмерах у меня банально не хватило времени. «Именем Великого Антероса! Стазис!» В тот же миг прогрохотал Тарак. Не яростно, а скорее раздраженно, и мое сознание померкло. Оно словно замерло во мгле. «В специальном помещении для допросов. Подвалы крепости Когти Зарима». «Каталем, зачем ты это сделал?» Обеспокоенно задал вопрос Тарак. «Это такой план старика Ирчина?» «Разумеется, в этот момент я и хотел бы ответить, но, к некоторому сожалению, необходимые мои навыки были заблокированы, пусть и всего лишь активные. Хорошо, хоть судя по тому, что обращаются ко мне именно как к Таталемусо, это значит, малая ложь по-прежнему работает». «В отличие от столь нужных мне сейчас навыков перемещения багрового охотника. Но я сразу понял, что это за место. Именно в таких артефактных кандалах перевозят особенно опасных пленных в храм Антероса, чтобы исключить возможность атаки изнутри, так сказать». «Ты же понимаешь, Ацева трогать было нельзя, ни при каких обстоятельствах. Он лично благословлен лордом. А это очень многое значит, и его смерть в мире Ашшор вызвала бы гнев нашего правителя. Действительно гнев, а не просто очередной штраф, который вполне можно пережить. Можно же было дождаться похода в один из чужих миров и обставить все как непредвиденную случайность. Там бы он избежать толком не смог. Как минимум в мир Ашшор прокол открыть этот хитрый сотник не способен. И вот трупы Ацева, пусть и всего лишь его клонов, после применения навыка воскрешения, вот они, у всех перед глазами. И тем более этот слизняк потребовал проверки от главного жреца, который сейчас прибудет». Тарак на мгновение отвлекся от эмоциональной речи, проверив защитные барьеры еще раз и удостоверившись, что нас точно никто не услышит. «Но я знаю наверняка, что Тижара, главного жреца нашего города, точно такие же навыки, как и у меня. А значит, он ничего не обнаружит, и тебя доставят к лорду в столицу. «Не сейчас, пусть чуть позже, но это будет неизбежно. Старик Ирчин точно этого добивался. Ведь попасть в столицу можно было и менее экстравагантным, а главное — опасным способом. А так тебя, считай, абсолютно точно подвергнут пытке души. Как минимум за обладание подобной демонической боевой формой. Жрецам это однозначно не понравится. Или это тоже план?» «Как же я хотел сказать, что это никакой не план. А я всего-навсего грандиозно ошибся. Наверное, как никогда в своей жизни. Вот только большее, на что меня хватило, так это на то, чтобы отменить боевую форму и снова вернуть себе облик обычного хобгоблина. При этом сотни шипов пробили в этот момент мое тело, наполняя экзокостюм внутри кровью». «Старик Ирчин передает тебе, Тарак, что ты его впечатлил. Очень неплохое видение ситуации и применение навыков. А ведь в Таталемосо вложили очень много средств». Произнес я так, словно это говорит уже не молодой Таталем, а именно что старик Ирчин его устами. «Можешь не беспокоиться, план был именно такой. Вот только и твое содействие тоже понадобится. Конечно, если ты еще заинтересован в нашем сотрудничестве. Ведь именно ты должен будешь освободить Таталема и открыть ему прокол в мир Шорс. Нужные инструкции ты получишь позже. А пока испепели этот экзокостюм, дабы вес слов Ацева был куда ниже в глазах старшего жреца Тежара. Сопровождать столицу Таталема все равно будешь ты. Так что о подходящем моменте для активных действий ты будешь заранее оповещен. И не беспокойся, опасности именно для тебя не будет никакой». Закончил я старым хрипящим голосом. «Впрочем, согласишься ты содействовать или нет, для старика Ирчина значения не имеет». Сделав вид, что контроль над телом вернулся Таталемусо, устало, или скорее даже равнодушно, произнес я. «Он в любом случае добьется поставленных целей. А вот будет ли место для тебя, Тарак, в будущем плане старика Ирчина, зависит только от тебя». «Я сделаю все, что возможно, будьте уверены», — очень напряженно произнес Тарак. На этом разговор с Тысячником и закончился. Я остался в одиночестве дожидаться этого проклятого старшего жреца Тежара. При этом думал я совершенно о другом. «Да как же так? Столько усилий, столько вложенных в себя очков системы и шанса не то что победить, вообще хотя бы попытаться сразиться с Тараком я не получил. Так ведь морок, созданный той тварью, что осталось от могущественного Тхала, вообще не имел ничего общего с реальным положением дел. Да и мощь Тарака выходила за все предполагаемые мной границы. Даже лишь мимолетно почувствовав опасность, Тысячник не стал размениваться на мелочи и действовал максимально эффективно, не рискуя своей жизнью понапрасну, в отличие от того же Ацева, который был излишне уверен в себе и своих навыках. Тарак же, наоборот, не просто победил, он еще и жизнь противнику сумел сохранить. Наконец-то, увидев все, что мне было необходимо, я слегка разочарованно все же произнес, не желая и дальше наблюдать этот спектакль. «Прозрение Аркама! Конец ритуала!» «Заплесневелый подвал. Пригород когтей Зарима». Осознание пришло мгновенно. Зарум лежал на грязном полу, частично извозившись в крови, необходимой для начертания печати. Дроиды все так же внимательно стерегли вход в подвал в моем старом доме. Я же так и сидел на деревянном стуле, как и в начале ритуала. И пусть раньше мне не приходилось заниматься ничем подобным, но залитое кровью из глаз лицо казалось мне не самым лучшим побочным эффектом. Но так я думал лишь до того, как обратился к своим параметрам через интерфейс системы. Тут, при том, что ничего в характеристиках не изменилось, настроение мое ухудшилось просто невероятно. Ведь в графе «возраст» значение увеличилось на 20 лет, и теперь оно равнялось 67 годам. Вот так, за небольшую толику информации из будущего, причем не абсолютно достоверной, пришлось расплатиться не только 200 кристаллов душ, но и своими личными годами жизни. Причем и Азарум тоже потерял не меньше лет жизни, если судить по результатам использования навыка идентификации. Смахнув продолжающую сочиться кровь с лица и поднявшись со стула, я внимательно осмотрел лежащего без сознания старого гнола, который вот так и потратил все свои годы на благо стаи, не получив на старости лет абсолютно ничего. Ни почета, ни уважения. И продали его как жалкого раба, не стоящего больше ничего. Хотя это и было понятно. Ведь не будь сейчас в теле Азарума древля, повышающего его характеристику живучесть на 4 единицы, то старый гнол, скорее всего, погиб бы, всего-навсего попытавшись провести ритуал, даже с учетом его уровня живучести в 27 единиц и возраста в 257 лет, жить ему оставалось чуть больше 10 лет. В моей ситуации это значит, что навык либо и вовсе не сработал бы, либо просто сколлапсировал бы в процессе, приведя к негативным последствиям. Так что неудивительно, почему Алатея не пожалела Азарума. Хотя и для меня он не слишком полезен теперь в живом виде, имея в виду как подчиненный, потому что еще раз использовать его навык у меня желания нет совсем. Слишком дорого и неинформативно, ведь о возможностях Тарака я хоть и узнал чуть больше, но знания о всего 2 навыках Тысячника, на мой взгляд, можно было раздобыть и дешевле. Пусть теперь я и озабочусь приобретением защитного барьера на основе других мистических энергий или крови, ну или, на крайний случай, энергетического типа, наподобие тех, которые использовали скальные гоблины в мире Маорзаше. Хотя и подозреваю, что даже их барьеры, работающие на принципе рассеянной плазмы и магнитных полей, не защитят от навыка Тарака — стазис, потому что там воздействие происходит на более тонком уровне, практически останавливая скорость восприятия попавших под воздействие существ. И было бы очень интересно, как бы Тысячник сражался с механоидами, но это все лишь предположение. Ведь сразиться с Тараком мне так и не удалось. И при прочих равных, пусть я и был недоволен непомерно высокой ценой этих знаний, но, естественно, ими воспользуюсь в полном объеме. Конечно, именно так поступать бы я никогда не стал. Просто потому, что всегда можно было элементарно сбежать от излишне навязчивого сотника, как, впрочем, он и сделал. А уже после доложить о нападении Тараку. Но ритуал я проводил, во многом желая не столько испытать свои нынешние боевые возможности, сколько реально посмотреть, какими навыками обладает сильнейший сотник 1000 Тарака. Как, впрочем, и он сам. Ведь одно дело — это морок, и совсем другое — предвидение реальных событий. Так что во время ритуала мной было выбрано максимально агрессивное поведение, потому как частично мне было под силу управлять происходящим и в результате спровоцировать демонстрацию возможностей моих предполагаемых противников. Но так или иначе, итог был неутешительным. Так-то я и до проведения ритуала знал, что победить в противостоянии с настолько могучими воинами мне не удастся. Да и знание навыков того же Тарака мало чем в моей нынешней ситуации может мне помочь. Ведь коренным образом противопоставить им мне нечего. К тому же и Ацева победить видится мне маловероятным событием, пусть хотя бы и в чужом мире, особенно без навыка блокировки пространства. Потому что даже так есть шанс, что он все равно сбежит благодаря артефакту или карте возврата, которая у него наверняка есть. Но попытка измотать его все же может принести результат, особенно воспользовавшись неожиданным моментом. К тому же, всегда можно сделать грязную работу чужими руками, самому вообще никоим образом не участвуя в уничтожении Ацева. А вот Тарак, оказалось, что имеет вообще нереальную силу благодаря навыкам Сиранга, о которых слышать приходилось разве что в древних легендах. Так что Ацева можно попытаться атаковать с дальней дистанции, использовав рывок с расстояния верст 10, и использовать исключительно системное оружие в сочетании с огненной аурой, в тот момент, когда он этого просто физически ожидать не сможет. Да и то мне верилось даже в такую тактику очень слабо. Тут больше подошел бы артефакт с малым пламенем Инферно, чтобы уж наверняка. Вот только сейчас я прекрасно понимаю, что подобный артефакт должен стоить более 100 000 ОС. Тут мне самому мое удивление, что Заралем с Ацевом влили в его насыщение 5000 ОС, показалось в действительности слишком наивным и не отражающим реального положения вещей. Слишком могучий это был артефакт. Нет сомнений, что вот с Тараком, по всей видимости, вообще такой прямолинейный план не возымеет эффекта. Так что пока мне вообще хотя бы приблизительно не ясно, какими навыками нужно обладать, чтобы победить старого тысячника, прожившего несколько сотен лет, и снабженного, по всей видимости, всем необходимым лично лордом. Так что тут помогут навыки, только если прямо из легенд. Особенно, если оперировать не уникальными навыками из мифов, а хотя бы в малой степени реалистичными вариантами, которые я пусть и за баснословные деньги видел в каталоге мира ТСР. Ведь именно там были представлены действительно ценные образцы, без каких-либо ограничений. Ну, кроме непомерно высокой цены, конечно. Очевидно же, что такая огромная мощь у Тарака есть, даже несмотря на его довольно низкий уровень. «Рашхат, поднимайся!» — прошипел я, наложив заклинание лечения на старого шамана, но обращаясь к древлю в его теле. «Ритуал окончен!» «Да, Азарму можно только посочувствовать, ведь его тело, как и мое собственное, постарело за те жалкие 5 минут, что шел ритуал на 20 лет». «Господин, все удалось! Вы смогли увидеть, что желали?» С трудом произнося слова, отхаркивая при этом кровь из пасти, спросил Рашхат. «Качество навыка оставляет желать лучшего. Будущее туманно». Все же ответил я. «Да и это тело, скорее всего, не выдержит еще одного его применения». «Разумеется, ответил я так именно потому, что сам Рашхат был лишь проводником навыка и ничего из полученной мной информации не видел из-за того, что сконцентрирован он был именно в моем разуме». «То есть мне теперь можно покинуть тело этого погибающего носителя?» С надеждой в голосе спросил Рашхат. Тут ведь периодически, читая его мысли, я прекрасно понимал, как неприятно или, скорее, невыносимо этому древлю находиться в фактически умирающем теле. Скорее всего, Рашхат на одних инстинктах ощущал всю бесперспективность такой симбиотической связи, потому как стать сильнее в этом теле он точно уже не сможет. Скорее всего, и постоянное ожидание момента, когда древль останется беспомощным, ему было неприятно самой своей возможностью. Так что поддерживать жизнь в теле Азарма древлю совершенно не хотелось. А между тем, несмотря на мое брюзжание, количество побочной информации, которую удалось разузнать, было довольно приличным, хотя не факт, что эти знания ближайших дней мне пригодятся. «Нет, Рашхат!» — раздраженно произнес я. «Это тело пока еще перспективно с точки зрения продажи редкого навыка Сиранга, так что твоей задачей будет поддержание в нем жизни до момента изъятия дорогостоящего навыка прозрения Аркама». «Прошу простить меня, господин Туталимсо!» Склонившись, чуть не упав, так и не придя до конца в себя, потеряв при поклоне равновесие, ответил Рашхат. «Держи эту бездонную сумку и не беспокойся. Во время изъятия навыка ты никак не пострадаешь, и тем более не погибнешь». Устранил я на корню возникшие страхи Рашхата. «Благодарю, господин». После этого я прикоснулся к телу гнола карты раба, и он исчез вместе с небольшим запасом вещей на самый крайний случай. Смысла перемещать на осколок последней воли Азарума я не видел. Точнее, смысл был, но и более подходящее применение для старого гнола у меня нашлось. Особенно в свете полученной информации. Хотя нечто подобное я хотел сделать давно, просчитывая самые негативные сценарии развития событий. Поэтому сейчас в бездонной сумке Рашхата лежало два накопителя опыта с 10 000 ОС. 38 420 из 45 000. Также я решил туда положить активную броню ГР-715 и 4 бронекостюма Вереск-312, 5 винтовок КР-16 и 10 000 патронов к ним. Ну и дней на 100 провианта и воды. Не факт, что все это мне понадобится в будущем, но оставить небольшой резерв на случай, если все выйдет из-под контроля, мне показалось очень здравой идеей. Особенно с учетом появления у меня на осколке Дретча, с помощью которого я собирался провести очень сложный ритуал. Да и в любой момент эти, так сказать, сокровища я смогу забрать. Карту раба я спрятал в специально подготовленной нише вкладки стены в подвале. Таким образом, чтобы вообще никак случайно обнаружить ее было невозможно. Все же небольшую пластину мне удалось скрыть таким образом, что найти ее никому не удастся, особенно учитывая, что о ее существовании никто не знает. Хотел изначально оставить в подвале двух дроидов, вооруженных винтовками КР-16, вот только заряд их батарей не бесконечен, а следовательно, долго автономно действовать они не смогут. Даже пусть первая группа мародеров они сумеют уничтожить. Единственное, что звуки выстрелов наверняка притянут как итог стражу, а за ними — полевых магов и младших офицеров, что только излишне привлечет внимание к этому уже почти разрушенному дому. Как минимум потому, что стекла из окон уже почти все выдрали, а заколотить проемы досками попросту некому. Хотя для проведения опасных ритуалов лучшего места найти было сложно, особенно в пригороде. Ведь глухой подвал легко скроет любые крики.